Это не значит, что ему не доверяли. Но в науке совершенно необходима воспроизводимость результата. Не может быть в природе такого явления, которое удается получить только одному человеку, самому автору. Оно должно быть доступно для повторения любому достаточно подготовленному ученому. Иначе какой же в нем смысл? Наука не поприще фокусников, не арена цирка, где маги глотают шпаги на глазах у изумленных зрителей. Ее задача не удивлять, а делать человека могущественным. Конечно, поначалу, при первом знакомстве, каждое новое открытие, особенно достаточно простое, чтобы каждый мог подумать: «Господи, почему же я до этого не додумался?» вызывает удивление, изумление, даже недоверие. В ноябре 1800 года Вольте докладывал о своем исследовании в Париже перед членами Французской академии. Она называлась тогда Французским национальным институтом. Причем делал это дважды, на двух заседаниях, с интервалом в две недели, 7 и 21 ноября. Заслушав и обсудив, как пишут теперь в протоколах, сообщения Вольте, академия поручила специально созданной комиссии под председательством известного физика Био проверить правильность результатов. Комиссия работала почти год и повторила все, что было сообщено Вольтой. С помощью столба, сделанного по его чертежам, удалось воспроизвести все те явления, которые раньше получались с помощью электрических машин, но только в гораздо более сильной степени. Обобщив результаты, комиссия высказала готовность доложить их перед всей академией. Был назначен день доклада – 1 декабря 1801 года. Было послано в Италию приглашение Вольте. Он вновь прибыл в Париж, немало теперь уж не волнуясь, ибо был уверен в точности своей работы. Однако поволноваться ему все же пришлось, и основательно, потому что, приехав, он узнал, что на заседании Академии пожелал прибыть сам консул Франции, и что это он, Наполеон, и повелел вызвать ученого в Париж. Вероятно, Наполеон узнал о замечательном снаряде и захотел увидеть его действие, продемонстрированное лично автором. Поэтому Вольте вновь, в третий раз уж, докладывал свою работу, хотя приехал он, чтобы послушать других. Существует картина, изображающая доклад Вольте перед Наполеоном. Вольте в парадном одеянии, при парике, ему приходится наклоняться, потому что он высок ростом и строен, несмотря на возраст. А Наполеон, как известно, ростом мал и длинных не очень-то жалует. Он стоит по другую сторону стола, рука заложена за борт мундира, лицо надменное, и по нему не определишь, понимает он что-нибудь из того, что ему говорил Вольте, или нет. Члены комиссии в почтительных позах расположились вокруг, их черед еще не наступил. Наконец Вольте закончил, и слово получает Био. Он сообщает о результатах работы комиссии, которые полностью подтверждают выводы Вольте. И здесь оказывается, что Наполеон вполне понял значение открытия Вольте. Не успел Био закончить свою речь, как Наполеон предложил присудить итальянскому ученому большую золотую медаль Академии как знак уважения Франции. Предложение шло вразрез с академическим уставом, но его поставили на голосование, и оно было принято единогласно. Вероятно, не потому даже, что высочайшие предложения не отвергают. Действительно, Вольте поразил всех своим выдающимся открытием. Кстати, Бонапарт оценил не только вклад Вольте, но и вообще значение этой новой области физики, и, желая стимулировать ее развитие во Франции, на этом же заседании предложил учредить от имени Академии две премии за лучшие работы по гальваническому электричеству. Одну большую, за капитальное открытие, типа вольтовского, другую малую, ежегодную. Правда, эта мера поощрения ничего не дала. По иронии судьбы, в этой области физики французские ученые так ничего и не сделали. Интерес Наполеона к Вольте не остался эпизодом. Бонапарту, человеку самому выдающемуся,